Глава 9. Лариса. Лариса не могла себе простить, что так сорвалась на дне рождения Ольги. Дура. Выставила себя на посмешище. Прилюдно практически призналась Разумовскому, что сходит по нему с ума. А он так ничего и не понял. Как у него подрагивали крылья носа, когда он говорил, что ей придется извиняться перед Лазаревой. Да ни за что на свете она не станет перед ней извиняться. Еще чего. Она, Лариса, правду сказала. Андрей с Лазаревой живут в одной квартире. Постоянно вместе. Наверняка без конца целуются. Лариса закусила губу. Да что же это такое? У нее никак не получается заплакать. Никаких слез и никакого облегчения. Она так долго не протянет. И в голове огонь. Надо что-то делать. Но что же, что? Лариса нервно скомкала листок рекламной газетенки, в которой, чтобы отвлечься, пыталась разгадывать кроссворд. Потом замерла. Глаза ее сверкнули, и она аккуратно разгладила на столе газетный лист. Вот же! Вот оно! Объявление. Приворот. Раз и навсегда верну любимого. Совершу обряд против разлучницы. Заговор на удачу. Золотой обряд. Ясновидящая Линда. Запись по телефону. Это, наверное, дорого. Ничего, надо будет поклянчить у отца, будто бы на сапоги. Даст. Сколько надо, столько и даст. Не теряя времени, Лариса набрала номер Линды. Когда на следующий день в классе Лариса села за стол к Ольге, та сразу взяла ее в оборот. «Ты, Лариска, совсем сдурела. Что за безобразие устроила у меня на дне рождения? Я от злости даже не стала тебе вечером звонить. Боялась наговорить чего-нибудь ужасного. Ты мне весь праздник поломала». «Я очень сожалею об этом, Оля, честное слово. Прости. А что случилось, когда я ушла?» «Ничего не случилось, если не считать того, что все остальные гости тоже моментально испарились. Даже бабулино вино не допили, представляешь?» Папа в это поверить никак не мог. Пробубнил что-то вроде «Ну и молодежь пошла». И они с мамой выпили за мое и бабушкино здоровье. «Ну, хоть им повезло», — невесело усмехнулась Лариса и обняла Ольгу за плечи. «Прости меня, ладно?» «Я тебя прощаю только потому, что для меня в конце концов все кончилось очень даже хорошо», — проворковала Карпова, глаза которой при этом счастливо светились. Лариса с интересом посмотрела в лицо подруги. «Неужели Колесников?» «Да, да, да, когда все ушли, он остался». «И что?» «Все тебе скажи, из чего захотела?» «Ну, Ольга, так нечестно. Я своим безобразным поведением, можно сказать, расчистила тебе территорию, а ты теперь от меня скрываешь самое интересное». «Ну, в общем, мы целовались, вот». «Да ну! Да, да, да! Поздравляю!» «Спасибо. А тебя мне очень жаль. Зря ты так разбушевалась. Я уж тебя дергала, дергала за рукав. Но разве Ларису Нетребину остановишь?» «Мне самой хотелось бы, чтобы этого не было. Но ничего ведь не исправишь». «А я тебе говорила, вместо того, чтобы нападать на Лазареву, тебе надо было признаться Андрюхе в любви. Еще неизвестно, кого бы он выбрал». «Все известно. Разве ты не видишь, как он на нее смотрит? Да и она на него». «Ну ничего, недолго уж». «Ларка, что ты задумала? Колись!» — испугалась Ольга. «Опять отмочишь что-нибудь, чего потом не расхлебаешь?» «Не бойся», — погладила ее по руке Лариса. «Все будет нормально, вот увидишь, обещаю». В этот момент в класс вошла завуч Людмила Константиновна и объявила. «9-й Б, сегодня ОБЖ у вас не будет. Заменить, к сожалению, ничем не могу, поэтому прошу посидеть спокойно, позаниматься своими делами и не мешать занятиям в школе. «У нас теперь никогда не будет УБЖ или только сегодня?» – осторожно спросила Сипенко. «Не знаю. Марк Аронович заболел, сколько будет отсутствовать – неизвестно». «С ним что-нибудь серьезное?» – продолжал расспрашивать Макс. «Да, сердечный приступ. И я думаю, что ты со своей стопкой идеальных тетрадей...» Людмила Константиновна ткнула в грудь Осипенко длинным перламутровым ногтем. «Сыграл здесь не последнюю роль». Завуч вышла из класса, а Макс растерянно присвистнул. «Доигрались!» – рявкнула Лариса. «В конце концов, если ты такая благородная, могла бы возглавить оппозицию моему движению», – ответил ей Макс. «И, может быть, сейчас вместо Макароныча я бы валялся с каким-нибудь приступом. Все делалось с вашего молчаливого согласия, царица Лариса». «Вообще-то я не молчала, но ты прав. Все мы сволочи». «Может быть, стоит его навестить?» – предложила Наташа. «Зачем?» – подлетел к ней Осипенко. «Скажем, здрасте, Макароныч, а вот и мы, те самые, которые вам подлянку устроили. Неужели ты пойдешь?» «Я не могу. Мы с ним почти не знакомы. Я всего один раз была у него на уроке». «Послушайте, а с чего вы решили, что Макароныч из-за нас с рельсов сошел?» Продолжал ораторствовать Осипенко. «Мало ли, что там Людмила Константиновна думает. Я вот...» «Сядь, Макс, на место!» Осадила его Ира. «От тебя оглохнешь. Может, еще все обойдется, но у кого в его возрасте с сердцем неприятностей не бывает?» Одноклассники продолжали перебрасываться репликами, но Лариса их не слушала. Она смотрела в окно и думала о том, что Осипенко прав. Макароныч и на ее совести тоже. Как гадок мир. Каждый пытается урвать что-нибудь для себя, не стесняясь ни с методами, ни со средствами. Вот возьмем, к примеру, Лазареву. Притащилась со своей периферии в их школу, чтобы пролезть в институт. По договору. На общих основаниях ей, видите ли, не устраивает. Ей, может быть, и Андрей-то нужен только для питерской прописки. Дурачок. Ну ничего, скоро все станет на свои места. Очень скоро. Завтра. С утра Ларисе было не по себе. На 17:00 она была записана на сеанс к ясновидящей Линде. Ни о чем другом, кроме этого, она даже думать не могла. В полубессознательном состоянии Лариса отсиживала уроки и до того не впопад отвечала на вопросы и реплики Ольги, что та даже обиделась. «Знаешь, Лариска, я тебе все-таки подруга, и мне бы хотелось, чтобы ты меня слушала, когда я говорю тебе серьезные вещи». «Извини, Оля», – слабым голосом произнесла Нетребина. «У меня сегодня что-то голова болит». «Так иди домой. Нечего тут изображать из себя умирающего лебедя». Лариса отрицательно помотала головой, так как понимала, что дома, наедине со своими мыслями и страхами, совсем сойдет с ума. Тут хоть что-то отвлекает от горьких раздумий и не дает ей совсем упасть духом. Ей обязательно надо выдержать. Надо заставить себя пойти к этой Линде. Другого способа привлечь к себе внимание Разумовского у нее не осталось. Лариса с трудом нашла дом, спрятавшийся в глубине одного из дворов Садовой улицы. Двор был грязным и запущенным. Даже не верилось, что совсем недалеко шумит шикарный Невский проспект с дорогими магазинами, высококлассными ресторанами и нарядной публикой. Нетребина обошла неряшливые помойные баки и уткнулась лицом в нужный подъезд. Дверь была обшарпанной, с облупившейся краской, из-под которой проступали старые слои самых разнообразных цветов и оттенков. Из подъезда на Ларису пахнуло запахом общественного туалета. Идти в салон ясновидящей Линды ей моментально расхотелось. Разве она может нести свою любовь в такое ужасное место? Разве может в этом грязном подъезде находиться то, что называется столь изысканным словом «салон»? Лариса в нерешительности остановилась. Если она сейчас уйдет, то опять останется один на один со своей несчастной любовью. Тащить одной этот тяжкий груз ей уже не хватает сил. Если Линда даже и не приворожит к ней Андрея, то, может быть, хотя бы снимет с нее то ужасное напряжение, из-за которого она не может даже заплакать. Пожалуй, стоит все-таки зайти к ясновидящей. В конце концов, подъезд в ее собственном доме немногим лучше. Пока Лариса раздумывала, на площадке первого этажа открылась дверь, и симпатичная молодая пара принялась в четыре руки стаскивать с лестницы ярко-голубую детскую коляску. «Там мальчик», — поняла Лариса. Она подержала для родителей раскрытой дверь подъезда и окончательно уверилась, что к Линде стоит пойти. Если уж здесь живут такие милые молодые люди, то и ясновидящая может оказаться вполне приличным человеком. В квартире, где располагался салон Линды, в отличие от смрадного подъезда, Ларису сразу окутал запах душистых благовоний. Но вместо того, чтобы успокоиться, она почему-то совсем растерялась. Она назвала свою фамилию невыразительной женщине, открывшей ей дверь, и та провела ее в комнату, наполненную волнующим сиреневым полумраком. Оглядевшись, Лариса поняла, что такой эффект получается от дневного света, падающего через фиолетовые шторы и сквозь дым многочисленных свечей, расставленных по всей комнате в разнообразных подсвечниках. Линда, немолодая пышнотелая брюнетка с пушистыми волосами, сидела за столом, покрытым мягкой черной скатертью с длинными кистями. На столе блестел прозрачный шар, лежали колода карт, кинжал в ножнах, украшенных сканью, и другие предметы непонятного Ларисе назначения. «Садись, девочка», — Линда указала рукой на стул, при этом разноцветными звездами сверкнули многочисленные перстни на ее руке. «Что тебя привело ко мне?» «В газете написано, что вы ясновидящая», — с вызовом ответила Лариса. «Вот и угадайте». «Для этого не надо быть ясновидящей», — усмехнулась Линда. «Все твои проблемы у тебя на лице написаны». «Да? И что же вы на нем прочитали?» Лариса нервничала все больше и больше. «Несчастную любовь, девочка». Лариса вздрогнула. Линда пухлыми пальцами в перстнях спокойно перебирала янтарные четки. «Да», — облизнув сухие губы, согласно кивнула головой Лариса. «Вы можете мне помочь?» «Чем?» «Как это чем? В газете же написано. Приворот. Почему вы спрашиваете? Не понимаю». Пальцы девушки скручивали в узел длинный клетчатый шарф. «Успокойся, Лариса», — мягко посоветовала ей Линда, но та отшатнулась, как от удара. «Вы знаете мое имя?» — уже с настоящим испугом спросила она. Линда рассмеялась. «Не надо так бояться. Я просто слышала, как ты назвала свое имя в коридоре. Ты ведь записывалась на прием, не так ли?» «Фух», — облегченно вздохнула Лариса. «Ну, конечно, я уж совсем!» — она вскинула на женщину встревоженные глаза. «Но вы почему-то не говорите, можете ли мне помочь?» «Могу», — убежденно сказала Линда. «Но ты должна знать, что за все придется заплатить». «Да, да, я сразу принесла деньги, как договорились по телефону». «Не так буквально, девочка». Линда по-прежнему спокойно перебирала четки. «Платить придется потом». «Потом? Когда? За что? Вы знаете?» Вопросы сыпались из Ларисы, как бусины с порванной нитки. «Да скажите же, наконец!» Она в полном изнеможении тряхнула головой. Скрученный в жгут шарф упал с коленей на пол. За ним шлепнулась сумочка, из которой высыпалось на пол все ее нехитрое содержимое. Косметика, связка ключей, кошелек и записная книжка. Лариса даже не сделала попытки собрать свои вещи. «Хорошо», — Линда отложила в сторону четки. «Смотри мне в глаза и отвечай. Чем ты готова пожертвовать для своего любимого?» «Всем, всем, чем хотите», — быстро ответила Лариса. Она намеревалась вытащить из сумки деньги и очень удивилась, когда увидела свое имущество в беспорядке, разбросанным по полу. Она подняла только кошелек и вытащила из него купюры. «Вот, это пока все, но я найду еще, если надо, еще, вот!» Она стащила с пальца золотое кольцо и принялась отстегивать серьги. «Я не об этом, Лариса. В нашей жизни есть не только материальные ценности». «Да? Я не понимаю». Растерянная девушка выронила на пол из дрогнувших в очередной раз рук и сережку. «Все очень просто. За счастливые дни со своим возлюбленным тебе, может быть, придется расплатиться болезнью матери или отца или сына, который потом родится. Ты готова к этому?» «Но почему? Что вы такое говорите?» В ужасе отшатнулась от женщины Лариса. «При чем тут мои родители? Какой еще сын? Я только в 9 классе учусь!» «Я только так, для примера сказала. Я не знаю, какова будет плата, но могу узнать». Она тронула рукой прозрачный шар, и он тут же наполнился клубами сиреневого дыма. «Однако надо ли, девочка моя? Может, ты и жить после этого не захочешь?» «Но почему?» — у Ларисы тряслись губы. «Даете объявление, приглашаете, а сами? Пугаете? Почему? Я же могу уйти. Разве вам не нужны деньги?» «Не все можно купить за деньги. Ты еще слишком молода и красива. У тебя все еще наладится и без моих обрядов». «Вы...» — рассердилась Лариса. «Говорите не как ясновидящая, а как наша классная Татьяна Николаевна». «Я говорю с тобой как мать. Поверь, Лариса, я действительно могу приворожить человека. Но делаю это только тогда, когда вижу, что женщина подошла к самому краю, за которым пропасть, конец. А тебе я ведь могла бы запросто заморочить голову. Ничего не сделать, а деньги взять. Но я хочу, чтобы ты знала, нельзя безнаказанно подчинить кого-нибудь своей воле. Борись за своего любимого сама. И не ходи больше по объявлениям подобного рода. Можешь нарваться на такого человека, который сделает все, что ты попросишь. Но потом, в один далеко не прекрасный день, тебе захочется выброситься из окна». «Вы говорите бороться. Понимаете, это бесполезно. Он влюблен в другую. Очень красивую. Может быть, вы можете что-нибудь сделать с ней?» «Извести? Но ты ведь видела, наверное, в кино, как это делают? Лепят глиняную куклу, олицетворяющую разлучницу, а потом пронзают ее тело иглами, булавками, кинжалом. Ты сможешь?» «А иначе нельзя?» «Нельзя. Примерно так и надо делать. Но можно еще жестче. На кладбище придется идти». «Нет, я не смогу. Не надо!» – ужаснулась Лариса. «И я так думаю, что не надо. Дай-ка мне свою руку». Лариса не шевельнулась. «Не бойся», — улыбнулась Линда. «Я ничего плохого не сделаю. Хочу только убедить тебя, что пишу в своих объявлениях правду». Лариса протянула ей дрожащую руку. Линда опустила кисть девушки на стол, как врач, который собирается измерить пациенту давление. Потом сложила пальцы щепоткой, приложила их как раз в точку бьющегося пульса и закрыла глаза. Через пару минут она сказала: «Во-первых, тебе надо проверить почки. Обязательно скажи об этом матери. Вы должны предупредить пиелонефрит. Сходите к врачу. Скажешь ему, что болит не живота и поясница. Я знаю», — она остановила пытающуюся возразить Ларису, «что у тебя не болит, но если не начнешь лечиться, заболит обязательно. Во-вторых, дома у тебя не все благополучно. Ты очень переживаешь по этому поводу. Удели больше внимания тому из родителей, кому сейчас труднее с твоей точки зрения». Лариса сидела ни жива, ни мертва и готова была свалиться в обморок. Линда между тем продолжала: «В-третьих, ты должна получить разделенную любовь через страдания и самоочищение. Это уже началось. И не надо от этого бежать или пытаться избавиться. Так у тебя на роду написано». «Ну вот, пожалуй, и достаточно. Ступай-ка, девица, домой». «А если я, как вы говорите, получу любовь, то это навсегда?» Поверь, совсем не полезно знать все о будущей жизни. А вы? Вы все знаете о моей жизни? Нет, не все. Но, как я уже говорила, могу узнать. Так узнайте, пожалуйста. Мне кажется, я уже сказала тебе самое главное. Лариса помолчала, обдумывая только что услышанные слова, а потом с трудом выговорила. Пожалуй, вы правы. Кое-что лучше не знать. Возьмите деньги. Она протянула Линде смятые в кулаке купюры. Я возьму ровно столько, сколько стоят эти три короткие рекомендации, не более. И женщина отсчитала от Ларисиной пачки денег весьма незначительную сумму. «Спасибо», – тихо сказала Лариса. «Кажется, вы очень помогли мне». «Не сомневаюсь», – улыбнулась яркими губами Линда. «Не забудь подобрать свое золото и остальные вещички. Пригодятся еще». Дома Лариса в изнеможении опустилась на стул возле своего письменного стола и, подперев голову руками, задумалась. Надо же, как все обернулось! Как хорошо, что она попала именно к Линде, а не к кому-нибудь другому. На столе так и лежал измятый газетный листок. Вон тут сколько объявлений. И гадалка Земфира, и белый маг Тимофей Раев, и салон «Судьба». Лариса зацепилась взглядом за слово «судьба». Судьба все-таки ее хранит. Не дала совершить ничего ужасного. Направила к Линде. Лариса взяла ядовито-зеленый маркер и обвела им объявление Линды, а рядом на полях поставила жирный восклицательный знак. Вдруг еще придется попросить у нее совета. На такое никаких денег не жалко. Лариса подумала о Наташе. В груди опять поднялась волна ненависти. Неужели она, Лариса, смогла бы воткнуть булавку в ее изображение? Попробовать, что ли? Девушка подошла к шкафу и в одном из ящиков с полузабытыми детскими игрушками нашла кусочек пластилина. Он стал совсем жестким, но Лариса сначала хорошенько размяла его в горячих пальцах, а затем стала лепить куклу. Вот головка, длинное тельце, тоненькие ножки и ручки. Не поленившись, она сходила в другую комнату и принесла коробку с нитками и иголками. Так, волосы кукле сделаем белые и длинные, до пояса. Лариса покрутила перед глазами фигурку, улыбнулась, отрезала от катушки еще два кусочка и прилепила к кукле крошечные белые бровки. Получилась забавная игрушка. Лариса вгляделась в нее и представила, будто это Наташа. А теперь самое главное. Надо вонзить в кукольное сердце булавку. Для полноты впечатления Лариса прилепила кукле на грудь маленькое смешное сердечко из бумаги. Взяла в руки самую толстую иголку и... Нет, девушка облегченно рассмеялась. Она никогда не смогла бы этого сделать. Никогда. Даже если завтра Андрей с Лазаревой объявят, что срочно женятся в следующую пятницу, не дожидаясь 18 лет или хотя бы конца второй учебной четверти. Лариса вздохнула, бросила иголку рядом с куклой и пошла на кухню. «Давай поужинаем», — сказала она и обняла за шею маму, которая читала за кухонным столом какую-то книгу. Наверняка очередной дамский роман о счастливой любви. Мама подняла от книги незнакомые, углубленные в себя глаза, и прошептала. «Погоди, Лариса, вот, послушай, какие стихи!» Она опять опустила голову к книге и срывающимся голосом начала читать. «Не взыщи. Мои признания грубы. Ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы от одной лишь мысли о тебе. Воздаю тебе посильной данью, жизнью, воплощенную в мольбе. У меня заходится дыхание от одной лишь мысли о тебе. Не беда, что сад мой смяли грозы, что живу сама с собой в борьбе. Но глаза мне застилают слезы от одной лишь мысли о тебе». Отзвучал мамин голос. Лариса не могла говорить. Она дрожала всем телом. Как? Каким образом автор стихов узнал о том, что творится в ее душе? Вот оно, то, что пойманной птицей билось в ее мозгу и никак не могло оформиться в слова, не позволяло ей расслабиться, не давало заплакать. У Ларисы перехватило горло. Замороженное сердце растаяло, и, освобождая девушку от напряжения, по щекам потекли слезы. «Чьи это стихи?» — по-детски всхлипнув, спросила Лариса. Мама показала ей обложку книги, потому что говорить тоже не могла. «Мария Петровых», — прочитала Лариса. «Никогда раньше не слышала».